Кто-то сложил башню-шестигранник из мощных каменных глыб, не весь как и когда сюда попавших. Она была не очень высокой, в три моих роста, не больше, но широкой. По верхнему краю шли узкие бойницы. Когда-то эту башню ромбом окружал деревянный чистокол, но большинство здоровенных бревен перегнили в земле и валялись рядом в беспорядке, остальные накренились и только одно-два стояли прямо. К башне примыкал приземистый блокгаус. Провалившуюся крышу и накренившиеся внутрь стены покрывал мох. Никаких следов штурма или хотя бы пожара видно не было. Зато над входом, плотно сбитой из досок дверью, расположенной на уровне моей головы, был нарисован белой краской идущий лев с поднятой передней лапой, как на гербе. Краска стерлась и смылась, но в неровности камня въелась, и на расстоянии рисунок оставался отчетливым. «Это английский гербовый лев», — определил я. «Тань, я тебя подсажу, а ты попробуй открыть дверь». «Угу», — при виде форта она вновь резко оживилась. «Давай!» Я, сцепив руки в замок, подкинул ее к двери, и Танюшка ловко вцепилась в какие-то выбоинки. Нетерпеливо вытянула ко мне руку, я перебросил ей открытый нож. Наверху скрипнула, хрустнула, посыпалась сырая деревянная труха, и Танюшка соскочила обратно. Указала вверх подбородком с гордым видом. Дверь была открыта. Отошла на полметра. В щели проглядывал свет. «Подсади опять, я посмотрю». Я принял от нее нож и покачал головой. «Лучше я, мало ли что». «Я ж тебя не подниму», — улыбнулась она. «Давай, Олег». Эх, я неохотно, но сноровисто подсадил ее и приготовился ждать. Но буквально через минуту Танюшка с ошарашенным видом свесилась обратно. Она, кажется, лежала на животе и обеими руками отводила волосы от лица. Глаза у нее были ошалелые. «Олег, тут оружейный склад!» — сказала она. «Дай руку!» — выкинул я вверх ладонь.